Глава 21. Суббота измотала Би физически и эмоционально. Она встала очень рано с намерением вымыть посуду, оставленную после вчерашнего праздника. Оказалось, Инесса ее опередила. Би помогла ей, затем поднялась, чтобы собрать вещи, после чего вновь спустилась вниз. Наступило время проститься с голливудскими знаменитостями. В глазах Мими блестели слезы. Она вновь повторила приглашение пожить у нее, когда через 2 недели Би приедет в Лос-Анджелес. Скорая встреча облегчала расставание, и все равно Би захлестывали эмоции. Она стояла на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся машину Джоуи. То, что начиналось как совместное проживание со взбалмошной, избалованной кинодивой, превратилось в настоящую дружбу. И Би знала, эта дружба сохранится, невзирая на пропасть, существующая между нею и блистательным миром кино. Жизнь бок о бок с Мими наградила Би замечательным опытом. Би радовалась, что научила знаменитую актрису расслабляться и наслаждаться простой жизнью. Мими, в свою очередь, оказалась понимающей и щедрой подругой и предложила пожить в ее роскошном лос-анджелесском доме. Между ними сложились искренние, доверительные отношения. Перед Би открылась личная жизнь легенды Голливуда. Словом, начавшаяся дружба оказалась плодотворной для обеих. Проводив Мими и Джоуи, Би поспешила к дому Рикардо, чтобы попрощаться с ним. Она упорно стучалась в дверь. Ответа не было. Обойдя дом, она увидела, что задняя дверь тоже заперта, а маленькой машины художника нет на месте. Би не оставалось иного, как подсунуть под дверь записку со своим номером телефона и адресом электронной почты, добавив несколько слов. «Очень сожалею, что не удалось проститься с вами. Не пропадайте. Целую, Би». Вернувшись на виллу, она прошла на кухню, чтобы попрощаться с Умберто и Инес. Би тронула, что в глазах пожилой пары блестели слезы. Ромео безошибочно уловил настроение людей. Его большие карие глаза смотрели намного печальнее, чем обычно. Как всегда, он уткнулся носом в ее колени. Би на прощание приласкала пса и оставила его в обществе 2 замечательных стариков. Когда она с чемоданом выходила на крыльцо, то даже не пыталась скрывать слезы. По пути в аэропорт они с Люком почти не разговаривали. Причин было несколько. Би плохо спала и чувствовала себя уставшей. На усталость накладывались эмоции. Ей не хотелось, чтобы за сказанным словом последовал поток слез. Расставание с Люком и здешними местами давалось ей очень тяжело. Пожалуй, ничего более трудного в ее прежней жизни не было. Когда подъехали к Пизанскому аэропорту, Би отказалась от предложения донести ее багаж до стойки регистрации. У Люка было много дел в имении, и ей не хотелось его задерживать. Люк погрузил ее багаж на тележку и остановился перед ней. «Би, спасибо за все, что вы сделали для нас, для всех нас». Прежде чем продолжить, он откашлялся. «Ваше пребывание в Монтегрифоне принесло столь необходимую радость туда, где радости давно не доставало. Я искренне надеюсь, что вы будете приезжать к нам. И как можно чаще». «Я вернусь, Люк, обещаю». От эмоций у нее срывался голос, и Люк наверняка это слышал. «Я в восторге от знакомства со всеми вами. Время, проведенное в Монтегрифоне, благотворно подействовало на меня, и не только физически. В человеческом смысле тоже». Ее голос дрогнул. «Я буду очень скучать по вам, Люк». Люк шагнул к ней, обнял и прижал к себе. Она ощутила его губы, коснувшиеся поврежденной щеки. «И я буду очень скучать по вам, Би», — прошептал он ей на ухо. Раньше, чем она успела ответить, он разжал руки, забрался в кабину пикапа, махнул рукой и уехал. Би осталась у входа в здание аэропорта, ощущая неимоверное одиночество и опустошенность. Ей едва удавалось сдерживать слезы, обжигавшие уголки глаз. К 5 часам вечера Би добралась до своей квартиры на юге Лондона, выжатая, как лимон. Слезы и сейчас были готовы пролиться. Открыв дверь, она с изумлением увидела аккуратную стопку писем, сложенную на столике в коридоре. Бросив багаж в прихожей, она прошла в гостиную, где ее ждал еще один сюрприз. На столе стояла ваза со свежими цветами. Окно было приоткрыто. Кто-то проветрил и прибрал в квартире, чего Би никак не ожидала. Аромат цветов неожиданно вернул ее на виллу. Она остановилась, погрузившись в мысли и вновь почувствовав жжение в глазах. Она знала, что никогда не забудет время, проведенное в Монте-Грифоне, и одного удивительного мужчину. Сделав над собой усилие, Би вытерла глаза и стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. Она не сомневалась, что в ближайшее время ей будет сниться Тоскана. Рядом с вазой она увидела ключ и записку. То и другое оставил Джейми. Они возобновили электронную переписку после того, как Би сообщила ему волнующую новость о том, что Миме понравился его сценарий. И она послала текст своему лос-анджелесскому агенту. Джейми был очень обрадован и пафосно выражал свою благодарность. Би поймала себя на том, что ее мнение о Джейми изменилось в лучшую сторону. Конечно, не настолько, чтобы вновь соединиться с ним, вопреки романтической направленности его сценария, но она простила ему то, как он выудил адрес у ее наивной матери и нагрянул в Монте-Грифоне. Записка на обороте конверта, где когда-то лежало банковское извещение, была краткой. Почерк Джейми не стал разборчивее, однако Би сумела прочесть написанное. «С приездом, Би. Еще раз спасибо за то, что ты сделала для меня. Я перед тобой в долгу. Надеюсь, в скором времени увидимся. Удачи тебе в жизни. С любовью, Джейми». По скриптум. «Обнаружил у себя ключ от твоей квартиры. Возвращаю». Постпоскриптум. В холодильнике молоко и хлеб. Би прошла на кухоньку, заварила чай и уселась, чтобы позвонить родителям и друзьям и сообщить о своем возвращении. Начав с матери, она перешла к друзьям, с которыми не общалась несколько месяцев. В результате бывшие университетские коллеги пригласили ее на встречу. Им хотелось повидать Би и пожелать успехов на новой работе. Усталость давала о себе знать, но она все-таки согласилась. Встречу назначили на 8 вечера в пабе близ университета. Последним она позвонила Джейми. Он был искренне счастлив услышать ее голос. «Привет, Би. Рад, что ты благополучно вернулась домой. Как тебе было в Тоскане?» «Потрясающе. Просто потрясающе. Я уже скучаю по Монте-Грифоне. Спасибо за цветы и наведенный порядок». «Не хотел, чтобы квартира встретила тебя спертым воздухом и пылью. Расскажи о своей новой работе». Би начала рассказывать. Джейми был впечатлен ее рассказом, особенно тем, что ей предстоит прожить целый месяц в доме Мими. «Би, я чертовски рад за тебя. Может, мы даже встретимся в Голливуде». «Ты перебираешься туда?» «Если Долорес сумеет продать мой сценарий, очень может быть». «Долорес?» «Мой агент. Да, наконец-то у меня появился литературный агент. Она живет в Голливуде». Голос Джейми звенел от восторга. «Ее со мной познакомил агент Мими Робертсон. Долорес буквально влюбилась в мой сценарий». Джейми замялся. «Если уж совсем честно, мы с ней уже виделись в Лондоне неделю назад. Между нами проскочила искра». «Искра?» «Да, романтическая искра. Долорес мне очень понравилась. Думаю, она испытывает схожие чувства». Би не особо удивилась. Джейми встретил женщину, живущую в Голливуде. Она влюбилась в его сценарий и могла превратить его мечты в реальность. Это почти автоматически пробудило в нем чувства к этой женщине. Были ли они взаимными — другой вопрос. Конечно, в отличие от героини сценария, Би не вернулась к Джейми, но он сумел преодолеть обиды, что не могло не радовать. «Как вижу, Джейми, у тебя все отлично складывается. Желаю тебе того же и в будущем». Вполне искренне пожелала Би. Через пару часов Би села в пригородную электричку и поехала на вокзал Ватерлоо. Она успела отвыкнуть от этих людных, душных и грязных поездов. А ведь она почти каждый день ездила в них. На работу и с работы. Вот и еще аргумент в пользу ее ухода из университета. По обеим сторонам железной дороги проносились безликие здания. Би поймала себя на том, что сравнивает этот урбанистический пейзаж с видами Монте-Грифона. Здесь не было кипарисов, виноградников, желтых бабочек, средневековой и ренессансской архитектуры. Разница ощущалась очень остро, и к концу пути Би уже сильно тосковала по местам, с которыми рассталась только утром. В Лондоне было градусов на 20 холоднее, чем в Тоскане. Идя к пабу, Би не раз пожалела, что не надела джемпер потеплее. Но паб по духоте ничем не отличался от вагона поезда. Друзья и коллеги, теперь уже бывшие, обрушили на нее лавину вопросов о происшествии на съемочной площадке и новой работе. Рассказывая, Би видела зависть на многих лицах. Ей рассказали последние университетские новости. Самое ошеломляющее касалось того любвеобильного профессора. Три женщины подали на него в суд, обвинив в сексуальном домогательстве. Новость обрадовала Би. Она сидела, подтягивая разливное пиво, слушала сплетни из университетского мира и вдруг почувствовала себя совершенно чужой. А ведь этот паб был ей хорошо знаком. Она годами ходила сюда с друзьями. Но если раньше ей было приятно и комфортно, сейчас она находилась в положении рыбы, выброшенной на берег. Наверное, сказались месяцы, проведенные вне Лондона. А может, жизнь в Тоскане ее изменила. Би думала, что это пройдет, однако ей становилось все неуютнее. Она одолела лишь полкружки пива и больше не могла сделать ни глотка. Каждая минута, проведенная в баре, лишь добавляла ей усталости. Би попробовала сосредоточиться на приятном. Ее вид никого не испугал, наоборот, все восхищались, как чудесно она выглядит. К ней даже подошел незнакомый мужчина с предложением выпить, поужинать и так далее. Будь у нее отталкивающий вид, такого бы не случилось. Она улыбнулась, поблагодарила за предложение, но твердо отказалась. Сейчас для нее существовал только один мужчина. Пройдет еще много месяцев, а может и лет, прежде чем она станет замечать других. Наконец, сославшись на усталость, она довольно рано покинула паб. Би испытывала смешанные чувства. С одной стороны, радовалась, что никто не испугался ее облика. В ней признали прежнюю Би, а не какую-то уродину. С другой, Лондон стал для нее чужим городом. Неужели она настолько привыкла к ящерицам, козам и черному лабрадору, что пиво, университетские сплетни и ухаживание случайных мужчин стали ей казаться столь же странными, как и тосканское захолустье когда-то? Вернувшись в квартиру, Би почувствовала облегчение. Возможно, причина в том, что она отвыкла от скопления людей, и ей нужно снова входить в ритм большого города. Наверное, так оно и есть, решила Би и ухватилась за эту мысль. Ее решимости хватило на 5 минут, пока заваривался ромашковый чай. Усевшись с чашкой, она открыла ноутбук и проверила почту. Увидев письмо, пришедшее с адреса luca@montegrifone.com, она испытала сердечный трепет и поняла, что скучает не только по тосканской тишине. Она щелкнула по значку и прочла короткое послание. «Привет, Би. Я подумала, что вам захочется чего-нибудь на память о времени, проведенном в Монтегрифоне. Самыми наилучшими пожеланиями, Люк». К письму был приложен снимок, сделанный в саду за виллой и запечатлевший Люка, Умберто и Инесс. У их ног растянулся лабрадор. Би смотрела на фото, и по ее щекам текли слезы.